Глава 15, где я вынуждена была соврать. Я стиснула зубы, чтобы не вызывать у наместника раздражение. Мне сделалось жутко. В этот момент я поняла, что могу не вернуться в дом, носящий имя Нестальт. Сердце сжимал страх за детей. «Ваш образ не отпускал меня, поэтому я предпринял не одну попытку найти вас. И вот мне доносят, что в торговый день какой-то щенок кричал на всю площадь, что мои люди шакалы. Такого бы я не спустил никому, но... Мальчик назвал свое имя. Лорд Тризор. И я стал ждать, когда вы появитесь снова». «Черт!» В момент наивысшего напряжения настежь распахнулись двери, и в комнату впорхнула та самая разбойница, что украла наши шубы. «Милый, я тебя заждалась!» Она подлетела к наместнику и повисла у него на шее. «Ты же хотел со мной поговорить, а все не идешь и не идешь!» Девушка не замечала меня. Она ластилась к мужчине, словно кошка, которая жаждала, чтобы ее погладили. Ее голос походил на мурлыканье. Я скривилась от чувствующейся в любом ее движении фальши. «Что ж, Мадли...» Наместник осторожно снял ее руки со своей шеи. «Я недоволен тобой, поэтому...» «Ох, неужели ты все еще дуешься из-за этих дурацких шуб? Я же сказала, я просто не поняла, что мальчишка не врет». «Вы унизили пса. Ударили плеткой по лицу сына лорда Тризора, друга короля». «Но ты уже наказал идиота Харда, Васбер. Сколько можно упрекать меня?» «Но я не наказал тебя». «Тоже хочешь отрубить мне руку?» Пальцы Мадли игриво прошлись по груди наместника и остановились на ремнях, перетягивающих талию. «Я хочу отрубить тебе голову. Все равно ты не умеешь ей пользоваться». «Ну, милый...» Она не воспринимала угрозу всерьез. Наместник щелкнул пальцами, и в помещении появилась та же молчаливая тень, что до того унесла мою корзину. «Убрать ее и больше ко мне не подпускать». Девушка открыла рот. Она не верила. «Еще раз увижу, убью». Тихо, но веско произнес наместник. Тень схватила девушку за плечо, но она сбросила с себя чужую руку. Продолжала с мольбой смотреть на любовника. Тот дернул недовольно щекой. Тогда слуга схватил Мадли за волосы и, накрутив их на кулак, вытащил ее из комнаты. Она тащилась за ним, согнувшись вдвое и наступая на подол собственного платья. Я с ужасом слушала, как получившая отставку любовница ругается и верещит от боли. Не хотела бы я вновь присутствовать при подобной сцене прощания, а тем более испытать ее на себе. «На чем мы остановились?» Как ни в чем не бывало, наместник опустился в кресло, одернул рукава строгого камзола и проверил, застегнуты ли пуговицы. «Я не могу быть вашей любовницей. Мы слишком разные». «Лучше прозябать в нищете? Или тебе не понравилось, как Мадли получила отставку? Пусть радуется, что у нее две руки. Воры не заслуживают полного комплекта конечностей». «Никому не нравится прозябать в нищете, милорд. Но я не могу бросить своих детей». «Я сегодня же отдам приказ доставить лорда Тризора и его сестру в столицу. Они не будут нуждаться. Их отец оставил им приличное состояние». Я потупила взор. «Да, Лесик и Ильга не пропадут. Но что будет с Зондой и ее проснувшимся даром? Она сильный маг, а значит, враг псам. А близнецы? Мы даже еще не знаем, псы они или маги. И потом, мы семья. Нам нельзя разлучаться». Я внушала эту мысль детям и приютившему нас с дому не для того, чтобы предать их, польстившись на безбедную жизнь. «Вы не все знаете обо мне», — я посмотрела наместнику в глаза. «У меня есть два сына, близнецы, им по 5 лет. Вряд ли вам захочется, чтобы тишину этого дома нарушали детские голоса. Мальчишки слишком беспокойные и озорные. Да, это проблема. Наместник постучал пальцами по подлокотнику кресла. И почему я решил, что вы еще не замужем? Когда вы успели? Вы же совсем юная. 6 лет назад мне было 18. Самый возраст, чтобы отдать свою руку хорошему парню. И где этот хороший парень? Почему вы вынуждены искать работу? Он умер. Давно. Еще до появления детей. Болел. Не всем везет родиться с золотой ложкой во рту. Какое интересное сравнение. Отчего мне кажется, что вы не простая служанка? В вас чувствуется образованность. Посмотрите на мои руки. Я протянула ему одну из них. У леди вряд ли будет такая кожа. Я вздрогнула, когда он взял мою ладонь в свою. Я надеялась, что наместник обойдется быстрым взглядом, но он нежно погладил мои цыпки большим пальцем. Я не зверь и не разлучу вас с детьми только потому, что мне захотелось обладать вами. Я ценю преданность женщины своим щенкам. Но это не значит, что я перестану мечтать о вас. Он не отпускал мою ладонь, и это ставило меня в неудобное положение. Чтобы протянуть руку, мне пришлось наклониться вперед. И сделая он то же самое, мы оказались бы нос к носу. Я боялась, что он захочет поцеловать меня. Его взгляд скользил по моему лицу. Остановившись на губах, наместник облизал свои. Совсем как пес, который видит сахарную косточку. «Мне пора, милорд». Я выбралась из кресла. Слишком большого и глубокого, чтобы подняться изящно. Да и не хотелось мне этой изящности. День подходит к концу. Дети ждут. Я обещала леди Ильге купить сапожки и шубку. Лорд Лестер будет недоволен. Наместник вздохнул и, наконец, отпустил мою ладонь. «Что ж, можете идти. У нас впереди много времени. Псы пришли в королевство Карфанг навсегда». Поднявшись, наместник взял с камина увесистый мешочек и протянул мне. Я спрятала руки за спину. Всегда знала, что нельзя брать деньги у мужчины, который не является тебе братом, отцом или мужем. Деньги обязывают. Это ваши деньги. За шубы, которые у вас украли. Я не люблю быть в долгу. И не хочу, чтобы моих псов сравнивали с шакалами. Спасибо. Я взяла кошелек. Он оказался тяжелым. Щедрая цена за шубы. В голове тут же щелкнуло, сколько всего я смогу купить. Вас проводит Пегги Ярк. Он поможет вам купить все необходимое и довезет до усадьбы. Я втянула воздух через зубы. Вот уж чего совсем не планировала, так это показывать, где находится наш дом. Наместник правильно понял мое шипение. «Вы же не думаете, что я захочу выпустить вас из вида?» Его тонкие губы скривила ухмылка. «Зачем? Если надежды нет?» Я дернула плечами. «Отчего же? Дети имеют привычку ночью спать. Я бы возвращал вас рано утром». И опять этот скользящий взгляд, оставляющий ледяную дорожку на коже. «Я не смогу принадлежать мужчине без любви», — прошептала я. «Вы уверены, что не готовы меня полюбить?» Я мяла в руках мешок, заставляя монеты звенеть. Молчала, не находя слов для ответа. Не хотела давать надежду, но в то же время боялась гнева наместника. «Ну хорошо. Не буду больше вас мучить. Вы свободны». Неслышно появилась тень и принесла мои вещи. Я торопливо оделась. Сунула деньги в карман. За дверью меня ждал Пегги Ярк. Увидев, что следом вышел лорд, попятился и низко поклонился. «Будешь сопровождать ее, пока она не купит все, что захочет. Возьми мою карету. Отвезешь ее туда, куда леди укажет». «Слушаюсь». Он развернулся и направился к лестнице, ожидая, что я пойду следом. Но меня задержал наместник. «Мое имя Вазбер. «Лорд Васбер гордый». Он взял мою руку и, наклонившись, поцеловал. «Настя. Анастасия Нестальт. Я взяла себе имя дома. Моя родная фамилия Боголюбова могла вызвать лишние вопросы. Домой я возвращалась затемно. Каким-то внутренним чутьем угадала в бегущем в сторону города мальчишке Лесика. Крикнув, чтобы кучер остановил, я открыла дверку и позвала. «Лорд Тризор, я здесь!» Он понял и запрыгнул в теплое нутро кареты. Наместник, хоть и отличался снобизмом, карету предпочел строгую. Черная кожа как снаружи, так и на сиденьях, пара резвых лошадок и полозья, как у саней, вместо колес. Вполне удобно для заснеженных дорог. Лесик, бухнувшись со мной рядом, покосился на пегого арга, сидевшего напротив нас. «Все хорошо, милорд». Я из-под тишка пожала Лесику ледяную руку. Он все же кинулся спасать меня, хотя я запретила. Верный мальчик. Добрый и заботливый. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем больше я переживала, как бы кто из домочадцев не проговорился, что Куки Дик не мои сыновья. Разве я не понимала, что Пегий Арк – глаза и уши наместника? На пороге дома нас встречали всем составом. Мальчишки кинулись ко мне и обняли за ноги. Стоило только выбраться из кареты. Ильга же, боясь чужака, спряталась за зондой, которая тоже запаниковала, поняв, кто меня сопровождает. «Позвольте представить вам моих детей», – произнесла я, беря малышей за руки. «Это Кук и Дик. У дверей стоят леди Ильга и ее воспитательница, Зонда. С лордом Лестером вы уже знакомы. Дети, перед вами друг и помощник наместника города Луяны господин Арк. Рыжему здоровяку польстило, что я назвала его другом наместника. Пока мы представляли друг друга, кучер занялся багажом, который чуть ли не валился с задка кареты. Так много всего я купила». «Курочки!» – воскликнула Ильга, увидев клетку, битком набитую несушками. Пегий Арк подсказал мне купить сразу петуха, чтобы мы имели не только яйца, но и цыплят. Вообще, сборщик податей оказался хорошим помощником. Благодаря ему я многое купила за полцены. Торговцы боялись ему перечить. Скажу честно, в этот момент мои совести и обостренное чувство справедливости молчали. «Спасибо вам», – поблагодарила я Арга, когда все мое имущество было из кареты выгружено на ступени. «Дальше мы сами». «У вас живой дом?» – спросил он, понимая, почему я не хочу, чтобы чужие в него входили. «Как вы с ним справились?» «Наверное, так же, как наместник со своим. Я чувствовала, что мне не стоит распространяться о заключенном между мной и домом договоре. Но как же я ошиблась, так легко сославшись на наместника и его способность подчинить дом?» «Нашли и уничтожили его сердце». Глаза рыжего полезли на лоб. «Не думал я, что лорд Тризор уже вошел в силу. На вид совсем мальчишка». Я всем телом ощутила, как содрогнулся дом. С крыши с грохотом осыпался накопившийся снег. Я закусила губу. Так вот как псы подчиняют дома. Они убивают их, предотвратив тем разрушение. Мертвый не испытывает тоски и одиночества. Лесик зарычал совсем как пес. Пегий Арк миролюбиво поднял руки и поспешил скрыться в карете. Проводив гостей, мы занялись сортировкой купленного. Пока малышня переносила корзины и свертки в дом, Лесик, Зонда и я потащили клетку с курами в коровник. Благо, он был большой и позволял, чтобы мы поставили сделанную Лесиком клетку в дальнем конце, подальше от стойла коровы. Я не знала, правильно ли это, но наблюдение за деревенской жизнью у бабушки подсказывало, что кур никогда не селят вместе с другими животными.